Колыбельная песня сердцу. Сердце, ты малютка, угомон возьми, хоть на миг рассудка голосу ван ми. Рад принять душою всю болезнь твою. Спи, Господь, с тобою, баюшки бою. Не касайся крани, станет подживать, не тоскуй по няне, что ушла гулять. Это только шутка. Няню жди свою, засыпай, малютка, баюшки бою. А не то другая нянюшка придет, сядет молодая, песни запоет. Посмотри, родное, на красу мою, да усни в покое, баюшки бою. Что ж ты повернулась? Прежней няне жаль. Знать опять проснулась старая печаль. Знать пуста скамейка, даром что пою. Что ж она злодейка? Баюшки бою. Подожди, вот к лету станешь подрастать, колыбельку эту надо променять. Я кровать большую дам тебе свою и свечу задую, баюшки бою. И долга кроватка, и без няни в ней спится сладко-сладко до скончанья дней. Перестанешь биться, и навек в раю только будет сниться, баюшки бою. 1843 год.